Продавленный диван, расслабившийся бармен, возня на чужой кухне, женский голос умоляет папочку не сердиться, войти в положение. Я как будто бы даже слышал ответ. Обещание приехать и переломать ноги за то, что смеет работать из-под его крыла. По ушам раздражающе бил хруст алюминиевой банки, бармен вопросительно кивал на мой недобрый взгляд. Память словно вдохнула свежего воздуха, с пьянящим кислородом пришли образы. Бар, письмо, перестрелка. Это же люди Фабиана, они хрен на пятаки порежут. Эй, парень, ты чего? Бармен широко раскрыл глаза от испуга, когда попер на него. Банка рухнула на ковер, разбрызгивая дешевое пойло. Я же крепко держал свою жертву за грудки. Для верности приложил о стену. Правду говорят, что в Швейцарии дома из говна, чуть не проломил им тоненькую фанеру. С кухни прибежала. Как же там ее звали? Хани. Холли. Ханна. Прижимала к груди телефон, не зная, что делать и куда звонить. Я выудил свободной рукой пистолет, показал бармену, что тот снят с предохранителя. Не хочешь поведать, откуда у тебя пакет? Я не знаю. Мне сказали, придет человек, обменяемся с ним паролями, получу кучу денег. Мужик, у меня кредит, и сын в школу вот-вот пойдет. Ты цены на образование видел? Я саданул ему стволом с размаху. Не заговаривай мне зубы, приятель. Бармен закашлялся, плюясь кровью. Я повторил вопрос. Хорошо, что он оказался достаточно труслив, чтобы даже не думать о сопротивлении. Ханну из поля зрения не выпускал и не зря. Маленькими шажками двигалась к тубусу продолговатой настольной лампы. Взглядом дал ей понять, что оно того не стоит. Ее покинули остатки героизма. Пакет. Кто, откуда, зачем? Знаешь, что внутри? Да ты сам посмотри, он у тебя. Там наркота, оружие, этот Фабиан, кто таков? Фабиан, из рук Ханны выпал телефон. Девушка не обратила на это внимания. До сего момента была напугана, а сейчас была в ужасе. Не хватало только женской истерики. Знаешь его, он всем здесь заправляет. Держит точки сбыта. Наркота, девочки, оружие, она похолодела, словно узнала Людвиг в моих руках. Последовал закономерный вопрос. Ты коп? Может, да, может, нет. Ведите себя ниже воды, тише травы, и все останутся живы. Врал и не краснел. У меня не было к ним личных претензий, скорее, им не повезло быть случайными свидетелями. Этот Фабиан как-то связан с спецслужбами, да что на тебя нашло, чувак? Бармен визгливо возмутился. Какие спецслужбы? Фабиан, обычный бандюган, платит кому надо, его не трогают. Тогда как объяснишь корешок спецагента, вывалившийся с одного из бойцов? Ты из дробовика палил, там боевик в броне, такой не у каждой армии есть. Все ради пакета, да раскрой ты его. Предложение казалось заманчивым. Отпихнул от себя бармена, швырнув бедолагу на пол. Он расплакался, словно ребенок. Ханна бросилась к нему, рухнула на колени в попытках утешить. Ей правда было чем. Они с тебя его не спрашивали. Меня ждали. Без меня пакет в карман не лезет. Да откуда я знаю почему? Это должна была быть подработка на 5 минут. Куча денег за пару слов. А за дробовик ты схватился просто так, от нечего делать. Узнал ведь тех доходяг, я вместе с тобой в них стрелял. Ты хоть представляешь, что мне теперь будет? В городе ни жизни, ни работы, если не во всей стране. Он мою жопу из-под земли достать захочет. Верно говорил, не прикопаешься. Впрочем, опыт учил доверять лишь себе, пропускать чужие слова сквозь фильтры скептицизма. Кроме кухни комнаты есть? Спросил у Ханны. Та развела руками. Ванна, туалет, все. Телефоны все, какие есть на стол. Сядете на кухне и будете вести себя тихо, словно мышки. Не выходить, понятно? Вдвоем они кивнули в ответ. Положил пистолет на стол, отодвинул задвижку, снял затворный короб, выудил магазин из рукояти. Смазать бы Людвига, да нечем. Перебор пошел оружию на пользу, восстановив 54 очка состояния. Юшка явилась непрошенной гостьей, я даже вздрогнул. Словно пьяный глядел на маленькую фигурку, что дефилировала по столу. Какого черта она тут делает? Поздравляю, Алексей, вами достигнут второй уровень. Еще одна ступенька в лестнице вашего будущего могущества. Можно без официоза? Неприязненно поморщился. Лицо крупными каплями заливал пот. Невесть откуда налетевшая мошкара не давала покоя. Под ногами шныряли вездесущие тараканы. Прошу простить, но в моих алгоритмах нет подобной функции. Однако вы можете выбрать новое умение. Желаете глянуть на доступные? Отказываться было глупо. К боевому рожу в пул активных предлагалось добавить солдатскую удачу или адское терпение. Из пассивных оказался недостойный упоминания мусор. Первое предлагало увеличить удачу, что напрямую влияло на уклонение. Поможет избежать беглого неприцельного огня от противника, но не спасет от снайперской стрельбы. Дружеское предупреждение. Наличие данной способности не повод ходить под пулеметным огнем не спеша и в полный рост. Действие ограничено 10 секундами. Кивнул. Почему-то прекрасно знал, что лучше всего это умение убережет от выстрелов из дробовика. Для боя на коротких дистанциях и в замкнутых помещениях лучше и не придумаешь. А второе? Спросил у системной феи. Поймал взгляд бармена сквозь дверной проем, он слышал мои вопросы, а вот ту, с кем говорил, не видел. Теперь окончательно убедиться в том, что у меня поехала крыша. Ну и плевать, второе дает возможность избавиться от одного критического эффекта за раз. Желаете узнать про критические состояния сейчас, позже? Покачал головой. За один уровень дается одно очко навыка, только до 5 уровня. С 5 до 10, по 2 очка, все дальнейшее развитие. По 3 очка за уровень, а атрибуты растут по мере того, как находите им применение, точно так же, как и ваши навыки. Стрельба очередями или медицина, ну как минимум ничего сложного. Взял затворный короб пистолета, поместив его на место, вогнал магазин в патронный отсек, как новенький. Вы определились с выбором, у способности есть лимиты использования за сессию или за игровой день. Прекрасно понимал, что избавление от критических эффектов, как минимум, звучит слишком жирно. Солдатская удача не имеет ограничений на применение, может быть использована многократно. Однако особенности механика умения работают таким образом, что его перезарядка возрастает в геометрической прогрессии после каждого использования. Но данный показатель сбрасывается каждый сеанс. Ну да, не может же мне вести вечно. Удача, знойная красавица. Юшка продолжила. Адское терпение может быть использовано 3 раза за сеанс. Вы сами выбираете, какой из полученных критических эффектов убрать. Вы определились с выбором, давай солдатскую удачу. Она кивнула вместо ответа. Спросила, может ли быть полезно чем-то еще. Я покачал головой в ответ, и она испарилась. Ночь за окном не несла ничего хорошего. План был прост до безобразия. Переждать момент, пока полиция с ребятами Фабиана стоит на ушах. Должно было улечься к полудню. Включил телевизор. Побегал пультом по россыпи каналов, интересовали исключительно новостные. Гадать не стоило, нас искали. После устроенной в тихом швейцарском городке перестрелки правоохранители гудели встревоженным ульем. Местные власти корчили серьезные рожи, давили из себя неловкость улыбок, ослабляли удушливость галстуков. Съемочные группы носились следом за оперативными группами, накрывая один бандитский притон за другим. Если этот Фабиан и правда такая крупная шишка, что подмял под себя всех, это всего лишь спектакль. Сдавал пешек, дабы купленная им полиция не выглядела так жалко в глазах собственных горожан. Уже на завтра каждого пойманного выпустят на свободу. На камерах засветились наши лица. Вот это уже скверно. Самолетом лучше не выбираться, как и автомобилем. На дорогах объявили планы перехвата. Любопытство принялось грызть меня с новой силой. Пакет шуршал в кармане бумагой, словно призывая его распечатать. Глупо не глянуть, за что должен был умереть. Поддел кончиком ножа почти средневековую сургучную печать. Осторожно прошел лезвием по краям. Из распечатанного конверта вывалились фотографии. Немолодая обнаженная женщина отчаянно старалась показать на камеру красоту увядающего тела. Будь глупее, решил бы, что у полковника странные вкусы. Старая уловка. За стопкой фотографий притаилась пленка. Черная коробочка, серый рифленый колпачок, будто родом из 90-х. Зуб даю, компромат, и там явно не чья-то пошлая обнаженка. Студию проявки сейчас днем с огнем не сыщешь. Колбу с пленкой спрятал в карман, от фотографии избавился, сунув в мусорный пакет. Решил глянуть на кухню. Бармен с Ханной сидели тихо, словно мыши. На лице девушки читалась нервозность, она готова была терпеть нас за 500, но сидеть под прицелом ей не нравилось. А, может, что-то хотела сказать. До рассвета уходим. Я на вокзал, ты как знаешь, врал. Наши с ним лица засветились, а потому нас возьмут при первой же проверке на фейс-контроле. Только по старинке, через лесополосу, а там автостопом до ближайшего города, и вот уже там. Я сам, он понимающе кивнул, давая понять, что нам с ним не по пути. Шлепнуть бы его, да полковник мне его смерти не простит. Сдавалось, он шестым чувством узнает, кто его грохнул. Я хотел сказать что-то еще, но в дверь позвонили. Глянул на Ханну. «Ждешь гостей?» Она покачала головой вместо ответа. Бармен заерзал, словно на углях, по лицу градом покатился пот. «Юшка, сохранись, невозможно». «Что значит невозможно?» «Системная фея, будь она здесь, развела бы руками». «Функция сохранения работает исключительно во время боевой фазы. В иных случаях, дабы предотвратить случайный мимолетный порыв к использованию функции, она неактивна». «Ах ты ж четырежды через ногу». «Ладно, будем думать, что обойдется». Взял пистолет на изготовку, двинулся мелкими шагами к двери. Второй звонок был настырней, будто по ту сторону двери стояло само нетерпение. В глазок смотреть опасно, как и подходить к двери, через нее обычно стреляют, едва заслышав шаги. Вместо того шаги заслышал я, а бармену бы в разведке работать, такой талант к бесшумным шагам пропадает. Даже я услышал, лишь когда он подобрался слишком близко. Среагировать не успел, только развернуться. Встретился с болью воочию. У нее были твердые лазурные стеклянные бока, разлетевшиеся о мою голову. Дальше, темнота. Глава 11. Болела голова, во рту словно кошки нагадили. Хотелось пить, руки за спиной связаны. Эффект обездвиженности значился в строке состояний. Хотел было спросить Юшку, сняла бы та способность этот критический статус, да что-то мне подсказывало, против веревки нет приема. Голоса. Различал два женских, четверо мужских. О чем-то спорили на тарабарском языке, разобрал не сразу, чуть погодя. Попытался вздохнуть, болела грудь. Видать, насажали ногами, когда упал. Тут это проснулся. Пятый мужской голос. Меня подняли без особых церемоний. Хотели поставить на колени, но решили усадить на табурет перед столом. Под ногами хрустели осколки вазы у людей, собравшихся вокруг меня, как будто не было лиц. Первым проявилась морда бармена. Испуганно тот оттирал вспотевшие руки о штанины семейников. Указывал на меня пальцем, бухтил, получил в морду. Кажется, его мнением не дорожили. На Ханну страшно было смотреть. Загорелая и симпатичная от страха превратилась в бледную запуганную старуху. Сидела, вскинув руки, боясь сказать хоть слово. Одетый в костюм пижон вышел передо мной. Ухоженный сытый вид, гладко выбритый подбородок. В петлице, бутоньерка. Фабиан, можно было даже не гадать. Какая честь, собственной персоной по мою душу. Подозревал, что явится его хмыри. Но таил надежду, обойдется. Всеспасительный авось в этот раз проспал. Вокруг него велась девица, симпатичная в каком-то роде. Короткая стрижка, миндалевидный разрез глаз, изящная азиаточка. Чутье подсказывало, она опаснее всех остальных. Пленка где, паскуда? У прихвостня Фабиана оказалось кислое дыхание. Шрам через всю рожу, следы неровного шва. Зашивал какой-то уличный лепила, не иначе. Да, приятель, где пленка? Фабиан потряс стопкой фотографий прямо перед носом. Соображать пришлось быстро, наверняка успели обыскать, обшарить карманы. Она у него, я видел, он пакет раскрывал. Бармен снова подал голос, снова получил прямой в челюсть. Обиженно, словно пес, заскулил. Когда открывал дверь, колба была в руках. Значит, закатилась под шкаф. Вряд ли уже нашли и просто играют со мной. Что ж, Оскар за лучшую роль сегодня получает. Облизнул высохшие губы. Натянул на лицо маску неподдельного испуга, задрожал. Пришлось нелегко, но справился. Зря, что ли, брал уроки актерского мастерства. Не убивайте. У меня семья. Я расскажу. Расскажешь, родимый, расскажешь. Что предпочитаешь, чайник или молоток? Звучало скверно. Пытки, не мой конек. А если уж приходится терпеть их на себе? Не надо. Завизжал, поддав в голос предательского петуха. Вспоминал все грустные моменты в жизни. Выдавил слезу. «Семья у меня, не надо, это и есть ваш крутой?» Фабиан прищурился. По недовольству на лице видел, ждал увидеть на моем месте крепкого солдата, а получил лишь нытика. Принюхался, скорчил рожу. Да он прямо тут обосрался. Это он преувеличивал, в штаны нагадил как раз бармен при виде заполненного кипятком чайника. Вспомнил, одному парнишке заливали в раны. Как же он тогда орал? Можно было бы подождать. Не реши спасти бармен свою шкуру. Все сейчас сложилось бы иначе. Может, пусть ему умоют лицо, а там уже. Пленка не здесь, на вокзале, в запертой ячейке. Фабиан рассматривал мой пистолет, подняв его с земли. покрутил в руках, направил мне прямо в лоб. Ну как минимум 3 попытки за эту сессию у меня есть, так что, грянул выстрел, умолявший сохранить ему жизнь бармен слетел со стула, завалился на пол, смешно раскинув руки. С подвыванием вскрикнула Ханна, рука дрогнула. Так где, говоришь, пленка, в ячейке, в камере хранения, на вокзале. Физконтроль, надеялся, что в 33-м эту технологию уже внедрили. Фабиан кивнул собственным мыслям, этого в машину, скатаемся с ним до вокзала. Мич, Буч, Кьяла, останьтесь здесь, прочешите каждый миллиметр этой халупы, девку можете попользовать, вдруг что-то знает, так что построже, и ее сутенера ко мне вызвоните. Да, босс, меня потащили по коридору, иногда помогал бедолагам, делая пару шагов. Любопытствующие криком на ночь глядя, открывали двери, но видели крепких ребят, пушки, и отступали прочь. Как минимум Фабиана здесь знали, и никто не осмелится вызвать полицию. Сколько ж ты в штаны насрал, выглядишь не настолько, сколько весишь. Здоровяк, тащивший справа, жаловался, его товарищ молча озлобленно пыхтел. Фабиан шагал позади самой неотвратимостью. Доморощенный мафиоза в детстве точно пересмотрел крестного отца не одну сотню раз. Роскошный автомобиль с бесконечно длинным капотом выглядел чуждо среди современных спорткаров. От него разило древностью, словно кто-то решил показать, как сильно он чтит традиции. Азиатка с нами не пошла, осталось искать пленку в квартире. Уже лучше. Двоица лишь корчила из себя важных да мощных, в прямом столкновении точно не смогут удивить. Фабиан, птица повыше, да и только. Моложавый, надеющийся на силу авторитета мажор, не больше. Залезай давай, ну. Запихивали в салон едва ли не силком. Руки развяжете, вытянул их, когда два здоровяка поджали с обеих сторон. Их босс угнездился на пассажирской спереди. А он шутник, босс. Может, стукнуть для сговорчивости, чтобы понял, захлопнись. Кай, где твои манеры? Данный господин, наш гость, не пленник. Так чего? Правда развязать? Как минимум на входе к вокзалу привлечем ненужное внимание, если его руки будут обмотаны. Полицию я купил, а вот, я знал, что пряталась за его недоговоренностью. Швейцарская служба разведки, агента которой завалили. Может, это их ребята и пытались тогда прорваться через подвал? Важно одно, купить их не хватило денег. Дело становилось запутанней. Поболтать бы с Фабианом с глазу на глаз. Ехали не спеша. Ты правда надеялся, что Симс тебя не сдаст? Спросил один из громил. Кто такой Симс? Водает. С ним вместе бежал. Столько наших повалил, а даже имени его не знает. Меня ткнули локтем в бок, словно в знак подколки. Здоровяки, будто двое из ларца, громогласно и, надеясь друг дружку перекричать, загоготали. Этот вокзал... Фабиан указал на железнодорожный дальнего следования, испытующе смотрел на меня, что-то прикидывал в уме, я знал, что, время, успели бы мы с уже покойным Симсом метнуться сюда, а потом к Ханне, и почему не уехали сразу, Кай, проводите его с Нильсом, пусть вскроет ячейку, а потом отведите наконец в туалет, воняет, сказано сделано, ты не дрейфь, босс сказал, за пленку все поймет простит, громила, сидевший справа подбадривал. По глазам видел, что врет, десятки жертв на его совести слышали то же самое, а на деле прикидывает в уме, как избавиться по-быстрому и без лишнего шума. Его спутник молчал, но сверлил меня взглядом. Он убил бы меня просто потому, что не видел причины не убивать. Какая из ячеек? 5-й ряд, 3-я справа, указал на стенд. Они чуть отступили, давая больше свободы. А я-то думал, будет сложнее. Хорошо сыграл размазню, уверились в моей беспомощности. В первую жертву выбрал говорливого Кая. Оттолкнул от себя, врубил боевой раж, наградил зуботычиной его молчаливого собрата. Эй, а ну стой! Кай не шустро восстановил равновесие, бросился в погоню следом. Плюясь кровью, приходя в себя, поднимался на ноги молчаливый Нильс. Ловил на себе взгляды будущих пассажиров. Предупредительным свистком требовали остановиться охранные дроны. Кто бы их собирался слушать? Солдатская удача пришлась кстати, разлилась теплом по телу. Не зря. Несколько тихих, приглушенных хлопков за спиной говорили о том, что этой горилле Каю хватило ума стрелять в людном месте. Только бы Фабиан не дал деру, будет не смертельно, но обидно. Перескочил через робота-перевозчика, рукой смахнул ворох чужой поклажи. Матюкнувшийся за моей спиной Кай споткнулся, выронив оружие. Тюфяк, где только таких набирают. Заскочил в закусочную, пробежал ту насквозь. поддел ногой чью-то не кстати оставленную на полу дамскую сумку, получил в спину проклятие до седьмого колена, завернул за угол, припал к стене, из груди вырывалось тяжкое дыхание. Стрелки указывали на туалет, не зря Фабиан велел меня туда спровадить, заскочил внутрь, пахнуло освежителем. Какой-то китаец усердно сушил ладони, толстяк с ноутбуком в сумке вальяжно мыл руки. «А ну пошли отсюда! Прочь!» — кому сказал, выгнал наружу окриком. Связываться с полубезумным орущим сумасшедшим ни у кого не нашлось желания. Попался. Кай заскользил по плиткам пола, пистолет с глушителем при нем, а солдатская удача еще не сошла на нет. Его лицо, удивленное трем промахом подряд, едва ли не в упор надо было видеть. Миндальничать не стал, бил, не жалея сил, в адамовое яблоко ребром ладони, лбом в челюсть, кулаком под дых, зажал руку в щукинском захвате, к такому Кай оказался не готов. Пистолет перекочевал ко мне, и дело было решено, отпихнул его от себя, тяжелой тушей тот бухнулся на плитку пола, всадил в него остатки магазина до того, как он успел прийти в чувство. В кабинку заглянула бабушка-сторож, увиденное ей не понравилось. Ну кто сказал, что все пройдет, как по маслу, затопталась на одном месте, но не издала ни звука, стукнул ей оглушающим по затылку, полежит в отключке денек-другой, не будь на полу крови, решил бы затолкать тело Кая в одну из кабинок, обшмонал его карманы, запасной магазин прятался в портупее, прямо под кобурой, хорошая портупея, мне б такую, побрызгал водой над раковиной в лицо, чуть привел себя в порядок, оставался еще молчун Нильс, из туалета выходил осторожно, мало ли, этот опаснее Кая раза в два, делает прежде, чем думает, и делает хорошо, на его улице сегодня был праздник, гуси решили уволочь в дальние страны, увидел его в обществе желто-козырьковых стражей порядка, сначала ему просто хотели помочь, а потом нашли под пиджаком пистолет, теперь ему вязали за спиной руки и зачитывали права. Повезло, будет жить. Волосы на голове обдало потоком теплого, почти горячего воздуха. Дроны-стражники вглядывались в лица. Не иначе меня искали. Зашел в сувенирный магазин. Гангста, и этим было все сказано. Футболки, серебряные цепи, джинсы с ширинкой до колен, фейковые пистолеты. Попытался вспомнить рэп-речевки и не смог. Старую одежку запихал в сумку. Видок у меня теперь был еще тот. Платок натянул на лицо. Выглядел так, будто иду выполнять миссию с вертолетиком. Вышел на улицу. Внимание на себя обращал, скорее, как разодетый клоун, но никто из полицейских не решился спросить документы. Пистолет оставил в сумке, грай-ретривер военного образца, из пластиковых композитов. В затворной раме наноармирование. Нильс же с Каем прошли, а значит, и мне волноваться ни о чем. Выходил с другой стороны от того места, где заходили. Обогнул здание. Фабиан, если и потерял терпение, никуда не делся. Сумку швырнул к мусорному баку, пистолет, за пояс, прикрывая рукоять подолом футболки на выпуск. Двинул к черной машине, дернул на себя заднюю дверцу со стороны водителя, приземлился в салон и тут же трижды спустил курок через водительское сиденье. Шофер вздрогнул и обмяк. Фабиан успел ругнуться, потянулся за стволом. Я дал ему понять, что это опрометчивое решение будет стоить ему жизни. Хороший мальчик, кивнул, когда он послушно поднял руки. К его чести у него было самообладание. Сидел на залитом кровью сидении шофера, не убирал рук с руля, не истерил. Заехали на крайний этаж многоярусной парковки. Молчали. Я выдумывал каверзные вопросы, он придумывал ничего не говорящие ответы. Он прекрасно знал, мне незачем оставлять его в живых, да я и не собирался. Из машины на выход, руки на виду. Парковка пустовала. Нижние ярусы еще только заполнялись, никто не желал нарезать лишних кругов. «Кто ты такой?» Он прищурился, делал хорошую мину при плохой игре, но я видел, его пробивает ледяной дрожью. Словно он надеется, что все это неприятный сон. Что такого на этой пленке? А то ты не знаешь, колено или локоть, дал ему такой же выбор, как он недавно мне. Фабиан ухмыльнулся. «Ладно, там Салтлейкская вечеринка, все еще ни о чем не говорит». Не спускал его с мушки. Негласная вечеринка, на которой присутствовала большая часть глав Евросоюза. Сразу же после подписания перемирия с этими русскими, он сказал, словно плюнул. Я подавил в себе желание выдать ему оплеуху. Дальше. Что дальше? Там главы Евросоюза предаются разврату. Маленькие мальчики, маленькие девочки, тонны кокса с кокаином. Представь, какой скандал можно поднять, заполучив ее, а... каких людей можно потрясти за яичишки. Не только здесь, далеко за пределами Швейцарии. Смотрел ему в глаза. Кажется, парень не врал. Ничего себе у пустельги задачки для проверки на преданность. И страшно подумать, что было бы, окажись пленка не в тех руках, вроде этого же Фабиана. Всего лишь игра, всего лишь игра, всего лишь игра, неустанно повторял себе, словно мантру. Прав Максим, я слишком увлекся. Выкладываюсь на полную, словно реальная боевая операция, а мир вокруг не монотическая проекция мозга в перемешку с виртуальным туризмом, а что-то в самом деле реальное. Может быть, всего лишь игра, но по-другому я не умел и не хотел. Зачем тебе все это, парень? Там большие игроки, ты не сдюжишь. А может, ты на ШСР работаешь? Ну и чью задницу ты прикрываешь? Заткнись, велел ему совершенно спокойно. Не подействовало, впав в панический раж, Фабиан искал спасение в многословии. Ты только представь, тот, кто зовет себя правителем нашей страны, пригласил маленькую девочку. Она кричала и просила отпустить, а потом все на пленку сняли. А она ведь чья-то дочь. Сегодня она, завтра твоя. Или у тебя сын, там и с мальчиками шалили. А, я выстрелил ему прямо в рот. Фабиан захлебнулся на полуслове, попятился, врезался спиной в перила. Отчаянно дрожа, посмотрел вниз. Помог ему упасть еще двумя выстрелами. Пистолет бросил тут же, патронов к нему больше не было. В кармане оставался мой электрошоковый студебеккер и волына, что купил, как только приехал. Фабиан таскал их с собой, как трофей. Машину бросил здесь же, осмотрел себя. На одежде ни пятнышка крови, чисто сработано. Спустился вниз, поймал такси. Хорошо, что запомнил номер дома и улицу квартиры Ханны. Пришло время вернуться за пленкой. В кармане заерзал мобильник, я и забыл, что прихватил его вместе с наличкой Фабиана. Еще будучи живым, он неохотно потрошил недра собственных карманов. Доступ к телефону был запарален, а вот звонки можно было принимать свободно. Займинс не дешевая марка, но микрофон, китайское говно. Самое то, чтобы скрыть мой голос. Алло, подбавил в голос уверенных холодных ноток. Босс, мы нашли. Тот полудурок еще жив? Пленка тут была, в колбе под шкафом нашли. Кьяла нашла, да. Нам как, принести ее к вам? Нет, оставайтесь на месте, сам заберу. Вы ж идиоты, потеряете по дороге. Обиженное сопение в трубку, но чтобы прихвостень Фабиана не думал, озвучить не посмел. Да, босс. Таксист недобро глядел на наличку, тыкал пальцем без ногтя в табличку, что принимает только переводы, нес какую-то тарабарщину про скандал с поддельными деньгами. Понять несложно, я одет как типичный бандос, а привез он меня в один из злачных районов. Коснулся рукояти пистолета, а в голове зазвучал насмешливый голос Максима. Импульсивны, агрессивны, предпочитаете решать силой, не диалогом, вот и выходит боком. К купюрам накинул еще пару сверху, а таксисту будто того и надо было. Кивнул и рванул с места восвояси. Деньги все одно не мои. Шагал по лесенке, стараясь не поднимать лишнего шума. Проверил пистолет, легко ли ходит магазин и затворная рама, жутко не хватало разведки, но интуиция вперемешку с выучкой спасут. Плюс как раз перезарядился боевой раж, зуд в голове, как же мог забыть. Позвал системную фею. Юшка, сохранение. Сейчас-то можно? Она раздумывала не больше секунды, ответила утвердительно. Закусив губу, активировал его и, не теряя и секунды, пинком толкнул входную дверь. Глава 12. Пистолет держал на вытянутых руках. Стоящая в прихожей фигура успела обернуться. Удивленное выражение лица, секундное замешательство. Он не успел схватиться за оружие. Положил ему две пули в грудь, третьей прошиб голову. На полу валялась Ханна, обнаженная, окровавленная. Все тело, сплошной кровоподтек. Темнокожий парень в сетчатой открытой футболке лежал у поваленного разбитого выстрелом телевизора. На лице застыл предсмертный оскал. Зубы цепь под золото, россыпь татуировок рукавом бежала от плеча к запястью. Не иначе как тот самый папочка, требовавший от Ханны немедля явиться на работу. Второй здоровяк был умнее. Прятался на кухне, вжался в стену. Ему не хватало выдержки, а предрассветная тишь выдавала его с потрохами. Такое тяжелое дыхание встретишь не у каждого астматика. Я выудил студебеккер, вскинул в руке, тот разложился, щелкнул электрической головкой. Для спрятавшегося как будто стало сигналом. Робко выглянул из дверного проема. Можно было продырявить его через глаз, Да мне нужен был его болтливый язык. Надеюсь, молоток с чайником никуда не делись. Он набрался смелости, изобразил попытку выкатиться. Увидь подобное мой сержант, так сдох бы от смеха. Я стрелял по ногам, резкая боль шустро утихомирила Буяна. Он пытался удержать равновесие, поля из пистолета куда попало. С потолка посыпались ошметки пенопластовой обклейки. Настиг его в один прыжок, пинком по руке. Тот лишился оружия до того, как направил в меня. Электрическое оголовье дубины врезалось ему в грудь, ударило сквозь одежду. Показалось, у бедолаги искры сыпанули из глаз. Кьяла, азиаточка, должна была быть третья, но ее не видел. Только сейчас заметил, что дверь ванной комнаты смотрела прямо на дверной проем кухни. Ошибку осознал поздно. Она стреляла на слух, через дверь. Стоило отдать должное, она и правда оказалась самой опасной. Кровь заливала мне рот, бился в предсмертных конвульсиях. Видел, как она вышла. Ирландский хиски стал моей погибелью. А калибр у нее и правда что надо. Относитесь к вражеским дримейджам без предвзятости. Они всего лишь образы, но обладают зачатками разума. Они видят в вас врага и потому приложат все усилия, чтобы вас уничтожить. Советую им поступать так же. Вырвался из мглы посмертия в ту секунду, в которую сохранился. Уже поднял ногу для пинка вновь высадить дверь, повторить как в прошлый раз. Только в этот уже положу пару пуль в дверь ванной комнаты. Вспоминал скромные очертания Кьялы, прикидывал, где могла стоять. Мандраж в руках, тряска. Тело боялось повторять погибель. Хорошо, что умел брать себя в руки. Пообещал себе отдых после сеанса. Проваляюсь всю ночь на диване, а может, поеду и сниму себе коллегу Ханны. Осталось же у меня что-то с того аванса, что выдал Максим. Дверь слетела с петель. За миг до того, как грохнулась об пол, я уже изрешетил бедолагу в прихожей. Вскинул электродубинку, положил остатки боезапаса в дверь ванной. Грохот подсказывал, что не промахнулся. На перезарядку времени не осталось, а потом впрыгнул в кухню с дубиной наперевес. Швырнул пистолет в стрелка. У того сработал хватательный рефлекс, дубиной по ребрам, прежде чем ударить током. Из разинутого рта несчастного повалил дым. Да какой же силы эта штука? Пленка где? Прорычал прямо в его испуганное лицо. Кьяла она забрала, что и требовалось доказать. Приложил его затылком об пол, хватило удара, чтобы он потерял сознание. Она умирала в ванной комнате, задыхалась, плакала, хватала ртом воздух, обнаженная, кажется, решила принять душ. Одежда в кровавых следах. Стало ясно, кто замучил Ханну. Изящные пальцы змеями обвивались вокруг черной колбы. Столько смерти чужой похоти ради, владения секретом для. Вырвал уже из мертвых рук. На предплечье покойницы, обвитая лентами навершие копья. Уже видел такое на запястье вражеского офицера там, в Италии. Квартира смердела пуще прежнего, хоть зови философов записывать, чем пахнет смертный покой. Через парадный ход не пошел, спустился по пожарной лестнице. Разбудил бездомного, предложил $500 за его новомодный шмот. Тот раздумывал недолго, скинул с себя вонючие тряпки. Как бы не заразиться после него чем. А это можно? Указал на скинутую мной одежду. Я махнул рукой. Так оно, пожалуй, будет даже лучше. Полковник смотрел на меня, словно матрос на вож. То ли не должен был вернуться с этого задания, то ли оставил после себя слишком много крови. Больше походило на то, что был недоволен тем, что вскрыл пакет. Историю моих похождений легко было отследить из сетевых и не очень новостей. Пожар в баре, убийство и задержание находящихся в розыске преступников, швейцарский криминальный авторитет найден мертвым. Полиция подозревает разборки между бандами, ожидает криминальную войну на улицах города. Чего уж говорить о заваленной трупами квартире. Про смерть сотрудников ШСР не докладывали, но что-то мне подсказывало, полковник о них знал. Я жалел лишь о старушке-охраннице, в себя не пришла, впала в кому. Совесть изо всех сил пыталась меня убедить, что вот-вот должен сгореть со стыда. Тем не менее полковник вздохнул. Прекрасная работа, Алексей, крутил колбу с пленкой в руках, не подождете здесь, пока ее проверят на подлинность. Вполне понятные меры предосторожности. Мало ли чего я там приволок, но полковник точно знал, что на ней должно быть, иначе проверка не имела смысла. За пленкой зашла секретарша. Я пил принесенный ей кофе и вспоминал. Из города бежал пешком. На бездомного бродягу никто не обратил внимания. День провел в ночлежке, во рту до сих пор остался привкус отвратной луковой похлебки. Там вымылся, переоделся в чистое. Выехал автостопом. Дорогу помнил смутно, да оно было и ни к чему. Словно прошло не три дня, а всего несколько минут. Прекрасно понимал условности игрового сна. Ни к чему растягивать и без того начавшую казаться бесконечной сессию. Юшка предупредила, что рабочий день будет завершен через 10 минут. А я-то уж испугался, что решили запереть здесь до второго пришествия. Полковнику доложили через наушник по селекторной связи, он кивнул. После заулыбался мне, вытащил из ящика стола туго набитый конверт. Я нахмурился, деньги же обещали переводить на карту. Но спорить не стал, заглянул внутрь. 25 тысяч долларов переведем на счет в ближайшее время. А это небольшой презент от пустельги. Пластиковый прозрачный короб с аккуратно уложенной на поролоновую подложку микросхемой. Знать бы, что это еще такое. Поздравляю с повышением до третьего уровня. Помимо прочего выпалила Юшка. Это что же, так здесь выглядит пресловутый опыт? Нет, в голове яркими буквами проявилось название. Внеклассовый курс. Случайное умение. Полковник ухмыльнулся на недоумение на моем лице. Ваша банковская карта, Алексей, которую просил не потерять. Видели ангар на заднем дворе? Ну так вот, там есть лифт. Неужели вы думаете, что пустельга – это малоприметная конторка где-то в захолустье? Под землей военная база. Так как вы теперь проверенный боец, хоть и внештатный сотрудник, вам предоставлен доступ вплоть до второго уровня. Пройдитесь, как только выдастся свободная минутка, найдете подарку применение. А пока свободны. Я успел встать, оправить одежку, как сессия начала завершаться. Мир схлопнулся, обратившись во мглу, словно и не было за теневым туманом ни полковника, ни того отвязного приключения. Только сон, только покой. У Максима не было дел. Иначе объяснить, почему он поджидал меня внизу, я не мог. Алексей, всего одна игровая смерть на этот раз. Растете, матереете. Жду, когда удивите нас тем, что справитесь без единой загрузки. Я процедил ему сквозь что-то невнятное. Он как будто желал весь рассыпаться передо мной в любезностях. Позвольте подбросить вас до дома, Алексей. Сами понимаете, после того, что случилось утром, давайте не будем рисковать, а у туалета тоже будете меня караулить, если понадобится. Он совершенно серьезно кивнул. Мозг противился. После сессии казалось, что разговор с Антоном, перестрелка на реактивных огнеметах, нападение в грязной подворотне, все это не настоящее, было давно и не здесь. Мой куратор предпочитал рассекать улицы Великанска на стареньком Форде, вот уж не ожидал. Внутри салона оказалось по-домашнему уютно и тепло. Ваш автомобиль уже доставили на парковку двора, можете не волноваться. Кто? Майнтек, естественно. Наши сотрудники богаты на разные таланты. Одни прекрасно воюют во сне, другие умеют творить чудеса с эвакуатором. Не стоит волнений, они не оставили на вашем автомобиле и царапины. Ценю вашу заботу, но вы не сможете быть всегда рядом. Оно и не потребуется. Запрос в IMMIT уже отправлен, и уже через час вы перестанете для них существовать как личность. Я поерзал, из уст Максима звучало зловеще. Вы уже поговорили со своей дочерью? Вроде того, раздраженно ответил. Знать бы еще, какое ему до этого дело, а он как будто не расслышал. Не затягивайте с этим. Вы всегда одним неосторожным словом можете оттолкнуть ее от себя, много ли для этого надо ума, только язык. Пустельга решил сменить тему после затянувшегося молчания и чуть не поперхнулся. В прошлый раз разговор, начавшийся с того же самого слова, закончился скверно. Здравый смысл упрекнул меня в филологическом суеверии. Максим понимающе кивнул. Вас интересует подразделение, верно? Существовало ли оно на самом деле? Как со всем этим связано? Почему выбрали его именно? Куратор вздохнул, отводя глаза, как будто мне удалось отыскать вопрос, на который он не знает ответа. Что конкретно вас смущает? Вы ведь следили за мной там, отслеживали то, как я действую. Можете не отвечать, я и так знаю. А значит, видели упоминание Салтлиевской вечеринки? Допустим, Максим дипломатично кивнул. Я проверил, такая и правда была. Главы многих стран собрались как будто бы на послевоенный митинг, а по слухам устроили разнузданную оргию, с преферансом и куртизанками, усмехнулся куратор. Машину он вел осторожно и не спеша, до противного правильно. Да, Алексей, я знаю. По крайней мере запрос, который вы послали с одного из рабочих компьютеров, был об этом. Я пожал плечами. Ну, надеяться на то, что не заметит мою маленькую шалость, было как минимум глупо. Вас смущает историчность? В мое время такую игру никто бы не пропустил. Да и раньше, слышал, были прецеденты. Максим кивнул. И давно вы играли в последний раз? Вопрос заставил прикусить язык. Попытался вспомнить и не смог. Возвращаясь с очередного контракта, я запускал старенькую PlaySystem в надежде уйти с головой в гонки или какую-нибудь стратегию. А через час замечал, что тупо пялюсь в экран, рассматриваю ворох игровых иконок на экране телевизора и не знаю, что запустить. Каждая как будто на потом, не сейчас. Нине бы точно нашлось, что сказать по этому поводу. Максим вздохнул. Сейчас примерно так же. Есть цензура, даже в пуле взрослых игр есть некие табу. Что-то нельзя показывать, лишь упоминать. Что-то вовсе не пройдет ни под каким предлогом. Вы ходите по грани или игровой сон адаптирован специально под меня? Полгода назад мы даже не знали о вашем существовании, Алексей. Вы же не думаете, что нечто настолько сложное, как игровой сон, можно разработать за такой короткий срок? Тогда почему вы не боитесь? Майндтек, крупная корпорация, но подобного не простят. Многие пройдут мимо, скажут, это всего лишь игра, всего лишь повод, тысячи других всего лишь. Но патриоты есть всегда. Для них это заявление, что красная тряпка – турботопливо. Максим прыснул в кулак, тут же кашлянул, извинился, принял привычный серьезный вид, словно у него человечность под запретом. Как вы хорошо сказали, турботопливо, следует запомнить. Нет, Алексей, вам может казаться, что мы хотим создать прецедент, или изучаем возможность альтернативной истории. Чего греха таить, вам может прийти в голову крамола, будто нашей истинной целью является внедрить дестабилизацию в умы юных революционеров по всей Европе. Я посмотрел на него из-под лобья, ничего подобного и в голову не приходило. А теперь будет. На самом деле все гораздо проще. Вы испытываете этот сон, а мы смотрим его влияние на вас. Думаете, мне одному приходят отчеты? Наш психолог, Нина, вы с ней буквально вчера виделись, точно так же отсматривает статистику. Спорные моменты потом выводятся на обсуждение в группу. Вы словно напильник, снимающий лишнюю стружку, а мы вами сглаживаем углы. Как витиевато вы обозвали меня инструментом. Максим кивнул на мой выпад. Пусть так, вы наш инструмент, а мы – инструмент человечества. А человечество, если угодно, инструмент создателя. Дело лишь в масштабах. Вы – сверло, мы – дрель. Вот уж не думал, что Максим может оказаться религиозным человеком. Начал подозревать, что не так хорошо разбираюсь в людях, как мне казалось. Максим умел вести разговор, или править в нужную и понятную ему сторону. Взгляните на это с иной стороны, Алексей. Игра вас захватила, крепко держит в объятиях. Говорил об этом поутру, но надо дополнить мысль. Вы воспринимаете ее не как работу ради интереса. Если будет возможность, поболтайте с иными испытателями, они вам скажут. Не буду говорить что, иначе какой интерес, но вы проявляете завидное упорство, готовы жертвовать своим временем вне стен майндтек, а то и жизнью. Я отвел взгляд, посмотрел в окно. Подумать только, насколько могут быть безмятежны улицы, что еще утром едва не обратили в пылающее кладбище. И Антону после такого спокойно, всего лишь терки с корпорацией. Максим специально вел машину той же дорогой, по которой уносились с другом от погони. Будто сам целиком состоял из недосказанностей и скрытых смыслов. Игровой сон держит вас за глотку. Вам надо докопаться до сути, понять, что происходит, как происходит, было ли оно на самом деле. Лучше скажите, что изменится, если выяснится, что пустельга не выдумка, а Гунгнир не послевоенная страшилка. Собирался ему ответить и вдруг понял, нечем. Все это время действовал, будто по наитию, не ведая, что делать, когда достигну результата. Максим кивнул собственным мыслям. Как я и думал, потому мы и велели Нине взять вас на карандаш. Вы хороший человек, Алексей. Жестковатый, грубый, агрессивный, но хороший. Я и не думала, что ты и правда такой злой, как рассказывала мама. Ощутил на себе легкий укол стыда. Давайте договоримся с вами, что вы прекратите мышиную возню по поиску пустельги и ее следов в реальной жизни. Или как минимум будете делать это под надзором корпорации. К вашим услугам и архив, и работа историков. Даже связи, может быть, настолько повернутых на теориях заговора, как ваш друг, в наших рядах и не сыщется, но взгляните сами, к чему это привело. Я подумаю, мрачно буркнул в ответ. Воображение рисовало сутулую фигуру Максима, прячущуюся в тенях, дергал меня за ниточки, словно марионетку. Подумайте, Алексей, подумайте. Вы теперь живете не один. Девочка, прибившаяся к вам из ниоткуда, действительно ваша дочь. Может быть, вы совершенно ничего не знаете о ней. Положу голову на заклание, вы даже не знаете, как себя вести и относиться к ней. Но задайтесь вопросом, ваше любопытство правда должно стоить ей жизни? Машина вдруг внезапно остановилась. Как он ловко рассчитал конец разговора под самый финал поездки. До моего дома еще 100 метров. Боитесь повторения того, что было утром. Там был киборг, прозвучало так, словно оправдываюсь. И его смерть уже должна была намекнуть кому надо о чем надо. Выходите, Алексей, зайдите в магазин. Спросите себя, когда в последний раз ели как следует. Ваша дочь умеет готовить, отвечать не стал. Выскочил из машины, не попрощавшись. Он и правда остановил прямо у магазина. Глава 13. Мороз разыгрался. На улице пусто, а на часах еще и 6 вечера не было. Подвывала злая вьюга, окна домов напротив светились уютом. Кто-то поторопился и под звонкий смех детей наряжал елку. Сплюнул себе под ноги. Не думал, что руки так быстро могут заиндеветь. Сунул их в карманы. Память была гораздо на моменты. Когда-то точно так же мы мерзли всем взводом на охране артиллерийской батареи. Завидовали толстому инженеру, тот совал руки под жирное, но бесконечно теплое брюхо. Мы же грелись только что сваренной картошкой, да дышали в сложенные замком ладони. В магазине было как всегда тесно, будто некто еще в 2000-х прописал закон. Ставить ряды так, чтобы люди не могли разойтись. Бестолковые бабки щупали помидоры, пытались определить на глаз свежесть огурцов. Корчили рожи на дряблую свеклу, а я поймал себя на том, что вдруг захотелось борща. Накидал в тележку разного, чипсы соседствовали с фруктами. Вглядывался в ценники, хватал лежавшие по скидке. Лишь у самой кассы задумался, хватит ли денег, хватило. Кассирша угрюмая, уставшая, сдобная, зевая, выдала больше похожий на свиток чек. Пластиковый пакет резал ручками озябшие руки, словно желал отрезать пальцы. Оттянул рукав куртки, используя манжету, как подкладку. Бутыль молока, взгромоздившаяся на самый верх, обещала рухнуть из пакета, если не буду осторожен. Здравый смысл ругался на то, что позволил Максиму заставить себя усомниться, что на какой-то пусть и краткий миг захотел поступить так, как он сказал. Больше всего прилетело за то, что нагрузился, занял руки. Реши, кто на меня напасти. Будто ночную улицу и впрямь заселили романтики с большой дороги. Страх жадно потирал ручонки, надеясь поживиться. Ждал, когда вздрогну от неожиданного звука, хруста снега под чужим сапогом, сиплого дыхания киборгов с дешевыми имплантами. И вот тогда он пустит свои холодные пальцы мне в разум. Услышать удалось только писк. Страх, мечтавший обратиться беспробудным ужасом, погрустнел. Не сегодня. Я же клялся, что ни вчера, ни сегодня, никогда не поддамся его склизким посулам. Писк стал обиженнее и требовательней, когда пошел на него. Картонная коробка, припорошенная снегом. Днище успело отсыреть и промокнуть напрочь. Клетчатая подстилка пледа давала лишь иллюзию тепла, не больше. Котенок, черный, маленький, в больших зеленых глазах океан отчаяния. Замерз и голоден. Сколько он тут просидел? Есть же люди, скоты. Он мяукнул вновь, когда решил пройти мимо. Словно у меня и без того мало проблем. Требовательно, жалостливо, будто сама совесть вопрошал. Неужели посмею бросить, пройти мимо? Разрыв бухнул, осыпал горячей, обжигающей землей. Осколки жалили всюду. Шея, руки, под пробитый насквозь бронежилет. Болью в груди сдавило так, что не мог кричать. Подкошенный рухнул, покатился по склону. Рядом шмякнулся окровавленный голый кусок мяса. С тех, кому не повезло оказаться ближе, волной сорвало одежду, покромсало фарш, метался в бреду, жар кусал щеки и лоб, и лишь иногда открывал глаза, чтобы увидеть своих. Проходили мимо, не обращали внимания на стоны. Теперь уж и не понять, правда или привиделось. Разрыв. Вздрогнул, приходя в себя. Не было никакого разрыва, лишь шаги за спиной. Легкие, либо ребенок, либо женщина. Хрустел под ногами свежий снег. Тоже услышали, женщина. Еще молода, но на лице проявлялись следы увядания. Сердобольная, если судить по голосу. И наверняка бестолковая, если под действием. Узнал ее, соседка Ирина с этажа выше. Ярая кошатница. Я с утра шла, он плакал. Вот с работы иду. Думала, может, кто подберет. Хотите взять? Куда мне? В квартире и так не протолкнуться. Так что же, пусть замерзает. Не знаю, чего больше было в моем вопросе. Возмущение или пренебрежение ее выбором. Потом вспомнил, кошатница, но любила исключительно породистых. И не мне ее судить, не сам ли собирался пройти мимо, нагнулся, сгреб малыша в охапку, тот оказался ручной. Маленькие лапки растопырились когтями, держался за меня, словно боялся упустить. Когда-то мать говорила, что не мы выбираем котов, они выбирают нас. Пусть так, кошатница молча смотрела удаляющемуся мне вслед, словно забыла, куда шла. Злобой Мегеры можно было порождать орков. Надеялся проскочить мимо нее незаметным, но от острого взгляда блюстительницы порядка просто так не уйти. Казалось, она готова встать грудью на защиту родного подъезда. А я как минимум приволок в дом заразу мирового масштаба. «Не пущу», — визжала, широко расставив руки. Вжались в стену две школьницы, идущие с занятий, невольные свидетельницы противостояния. «Заразу приволок, поиграется и бросит, а он потом тут ссать-срать будет, убирать кому? Не пущу, волоки где взял?» Ее несло. Вспомнилось про турботопливо для патриотов, о котором говорил Максиму. Кажется, для нее я именно оно. И не так важно, что у меня в руках. Наркоман, убивец, насильник. Девку домой силой затащил и насильничает. А теперь еще и это. Она совершила глупость. Переступила с ноги на ногу, качнулась влево. Подхватив пакет, не терял времени даром, юркнул в прогал. Старуха извернулась, попыталась вцепиться в меня. И поскользнулась, грохнулась пятой точкой об пол. Подняла уши раздирающий вой. Подумать только, как подобные ей успевают горько зарыдать, мгновение не проходит. Толкнул, убил, изувечил, ирод. Не слушал ее причитаний, мчался по ступенькам. Не зря, лифт, в мерзкой своей привычке урчал в районе последнего девятого этажа, как будто весь дом только на нем и жил. Отряхнулся от снега, посмотрел на найденыша. Котенок, жмуря глаза, отогревался, урчал, словно паровоз, прильнув к животу. Интересно, что скажет Оксанка? Вопрос о том, с каких пор меня заботит то, что скажет полузнакомая девчонка, ушел столь же быстро, как и пришел. Ключ юркнул в замочную скважину, дверь открылась. Пакет со снедью опустил на пол, даже бутыль молока не выпала. С кухни заманчиво пахло давно забытым лакомством. Сколько лет уже не ел сырников. Оксанка вышла навстречу румяная, запыхавшаяся, раздухаренная. Фартук поверх халата был ей очень кстати. А я тут вот творог нашла в холодильнике почти пропавший и, незнамо зачем, принялась оправдываться передо мной. Ойкнула, заметив черное чудо в моей ладони. Котенок быстро перекочевал в ее руки, потянулся к девчонке, словно чуял идущую от нее тепло и доброту. «Откуда? Откуда и все?» — ответил, скидывая куртку, закидывая шапку на верхнюю полку. «Большая ли разница?» Здравый смысл взялся за меня с новой силой. Вопрошал, с каких это пор мы такие жалостливые, что одного воспоминания достаточно для глупости. Мало ответственности нахватал, приютив полунезнакомку, полудочь, еще захотелось. Я прикидывал в уме, кошачий корм, лежак, лоток, когтеточка. Что еще? Прививки, стерилизация. «Девочка», — проговорила Оксана. «И почему девушек в первую очередь заботит подобные вещи?» «Кошечка». Как будто в самом деле была разница. Разве что для имени. Как звать? Мозг перебирал Мурок, Тусик, Мусик, все казались однотипными. «Тучка», — предложила Оксанка. «Почему? Черная, грозовая», — попыталась объяснить свою логику Оксанка. С кухни понесло горелым, девчонка спохватилась, пулей метнулась к плите. Только сейчас заметил, что нет домашних штанов. Выудил из ящика летние шорты, быстро впрыгнул в них. Не щеголять же перед ней в семейниках, поспешил за ней следом. Крайняя партия сырников пригорела. Оксанка расстроилась, как самой большой потери в жизни, утешать не спешил. Новоявленная тучка приходила в себя, чуть отогревшись, шныряла по кухне, смешно тыркалась мордочкой по углам. Ее бы помыть, мало ли чего. Я пас, поверженно поднял руки, покачал головой. Довольно с меня на сегодня приключений. Помнил, как однажды пытались с другом помыть его кота, кончилось расцарапанными лицами. Повторять горький опыт не хотелось. Оксана кивнула, приняв новую долю обязанностей на себя. Я же отрезал свежекупленного хлеба. Поискал среди посуды миску, нашлась одна с отколотым краем. Надеюсь, что тучка будет не в обиде. Пока меня не было, девчонка славно поработала. Квартира, если не засияла, то определенно стало чище. В углу под раковиной ждал своего часа мусорный пакет, сиротливо ютились веник и совок. В самом верху пыльным сердцем этого дома лежал переполненный пылесборный мешок. А девка-то времени зря не теряла, успела пропылесосить. Захотелось похвалить, но она копошилась в ванной. Гремел алюминиевый таз, шумела вода, девичий голос приговаривал нежные глупости. С минуты на минуту ждал обиженного в лучших чувствах мяуканья, но Тучка оказалась истинной леди, умной и терпеливой. Сырники вышли сытными и отменными. Все есть не стал, хоть и хотелось. Сама-то она поесть успела, у большого раскладывающегося в кровать кресла притулилась ее сумка. Обиженно торчал картонный уголок учебника. Сегодня даже не бралась за учебу, выполняла взятую на себя часть уговора. Внутри просыпалось незнакомое чувство, как будто бы впервые за долгие годы был рад и доволен. Без спроса зашел в выделенную ей комнату. Повсюду чувствовалась девичья рука, освобожденный от мусора, готовый к работе стол, заправленная кровать, уложенные в рядок подушки, чистые наволочки. Только сейчас услышал шум, пролучившая программу стиралка неспешно пережевывала постельное белье. «Хозяйка, хоть сейчас замуж выдавай», поперхнулся от собственных мыслей, всего-то пара секунд размышлений, а как далеко умудрился зайти. Тучка важно вышагала из ванной с гордо поднятой головой, изящный длинный хвост трубой, шелковистая шерсть. Не пройдет и полгода, как обратиться в настоящую красавицу. Взял бы ее при других обстоятельствах, я не знал. Глядел на Оксанку, она оживилась от нашей гости, словно почувствовала себя по-настоящему дома. А может, кошкой будет тем самым мостиком, что поможет наладить меж нами отношения. Как знать, ужинали, боясь смотреть друг дружке в глаза. Оксана доедала оставшиеся сырники, меня интересовал выпуск новостей. Почему-то казалось, что о случившемся утром обязательно должны рассказать. Гадал, как окрестили бы этот акт, терроризмом, вопиющим криминалитетом, сарказм хмыкал, подсказывая, что при нынешних законах низведут до простого хулиганства. Но ничего не было. Словно аймиты не пытались устроить кровавую бойню в разборках с местной преступностью. Почему-то испугался, что если и покажут, то в новостях непременно засветится мое лицо. То-то Мегере радость будет. Ангина, свирепствовавшая в землях мирной Европы, обрела приставку «Супер». Оксана оторвалась от еды, смотрела, разинув рот. Ей повезло пока не видеть ни одной эпидемии. Репортер сообщал о первых жертвах, незначительных, всего с десяток человек. За новостным дайджестом бежала программа обсуждений. Человек, представлявшийся то ли ученым, то ли врачом, отчаянно боролся с бюрократической гидрой напротив. Толстомордые, разодетые с иголочки эксперты смеялись. «Суперангина? Что это? Верить им? Так никакой угрозы нет, всего лишь очередная раздутая зараза. Слон из мухи, а на выходе гора разродится мышью». Из года в год истерия повторялась, грозя то хорьковым гриппом, то нонивирусом, но оказывалась пшиком. И лучше бы так продолжалось и дальше. Пощелкал по иным каналам. Где-то балет, где-то мультики. На другом политики спорили за сферу влияния в Африке. Германия или Россия, обещал разгореться очередной военный конфликт. Совесть говорила, что если бы не спешил, подождал, мог быть там, снова в боевом облачении, братстве, военной сытости. Прокрутил ее слова в голове и почуял отвращение. Неужели настолько сплелся с войной? Тучка оказалась почти домашней. Быстро привыкала к новым условиям, ластилась к новым рабам, терлась о ноги. Котенок словно с рождения знал о своем величии. Поднял ее за шкирку, усадил на колени.